тщательно выбирайте глобальные метафоры. Как только я развил в себе этакие щупальца, направленные на глобальные метафоры других людей, я перечитал интервью, которое провел с антропологом Мари Катрин Баттисон, во время которого она сказала: «Немного найдется вещей, которые могут оказать более пагубное действие, чем ядовитая метафора». Это всего лишь точка зрения, но вскоре я испытал ее на собственном опыте. На одном из моих семинаров «Свидание с судьбой» чуть ли не все присутствующие жаловались на одну женщину, докучавшую им еще до начала занятий. Она вызвала суматоху у регистрационного стола, а когда вошла в комнату, начала придираться буквально ко всему подряд. Сначала в помещении было слишком жарко, потом слишком холодно, ее раздражал мужчина, сидевший перед ней, потому что был слишком высоким, и тому подобное. Когда я начал говорить, она каждые 5 минут прерывала меня, стараясь показать, что сказанное мной не срабатывает или не соответствует истине, или приводила всякого рода исключения. Я старался разрушить ее модель поведения, но был сосредоточен на результате, а не на причине. Внезапно я понял, что у нее, должно быть, есть какая-то глобальная метафора относительно жизни, которая делает ее столь фанатичной к деталям и почти злорадной в подходе к этому. Я спросил ее: «Чего вы пытаетесь этим добиться? Я верю, у вас положительное намерение. Каково ваше убеждение о жизни или о ее деталях, или о том, что правильно, а что нет?» Она ответила: «Пожалуй, я верю, что маленькая брешь может потопить большой корабль. Если бы вы думали, что тонете, то неужели стали бы искать брешь? Вот как эта женщина представляла себе жизнь. Откуда взялась эта метафора?» Оказалось, что эта женщина пережила в своей жизни несколько таких ситуаций, когда незначительные житейские мелочи обошлись ей весьма дорого. Она приписывала свой развод каким-то мелким проблемам, которые не удалось уладить, проблемам, о которых она даже не знала. Точно так же она считала, что ее финансовые неурядицы были результатом ряда незначительных причин. Она приняла эту метафору в качестве подтверждения повторившегося страдания, перенеся это и на будущее. Ясно, что она не очень-то стремилась заменить метафоры, пока я не обеспечил ей достаточной силы рычаг. Как только я заставил ее почувствовать боль, которую эта метафора постоянно создавала в ее жизни, и немедленное удовольствие, которое она могла получить путем ее изменения, я смог помочь ей разрушить прежнюю модель и изменить метафору, открыв ряд новых возможностей взглянуть на себя и свою жизнь. Она объединила разные глобальные метафоры: жизнь подобна игре, жизнь подобна танцу, и все мы имели удовольствие лицезреть трансформацию, и не только в том, как она обращалась с людьми, но также как относилась к себе самой, ведь она всегда и во всем выискивала маленькую брешь. Одно это изменение повлияло на ее подход ко всему и явилось прекрасным примером того, как изменение одной глобальной метафоры может преобразовать любую область вашей жизни, начиная с самоуважения и заканчивая достойными отношениями с людьми. При той силе, которую метафоры имеют в отношении нашей жизни, меня пугает то, что большинство из нас никогда сознательно не выбирают метафоры, с помощью которых мы представляем любые жизненные явления. Откуда вы берете свои метафоры? Возможно, вы переняли их у окружающих вас людей, у родителей, учителей, сотрудников и друзей. Ручаюсь, вы не думали об их влиянии или даже вообще не думали о них, а тем временем они незаметно вошли в привычку. Любое восприятие истины – это выявление аналогий. Генри Дэвид Торо. На протяжении многих лет люди спрашивали меня, как точно назвать то, что я делаю. В разное время я пробовал различные метафоры. Я учитель, я ученый, я охотник за человеческим совершенством, я оратор, я известный всей стране автор бестселлеров, я консультант по максимальной работоспособности, я врач-терапевт, я советчик. Но ни одна из них не вызывала у меня должного чувства. Люди обеспечивали меня массой метафор. Я был известен в их среде как гуру, но этой метафоры я избегал, потому что чувствовал, что предположение, которое в ней заключалось, основывалось на зависимости от меня людей при создании изменения, зависимости, которая никогда бы их не воодушевила. С тех пор, как я убедился, что все мы должны быть ответственны за собственные изменения, я избегаю этой метафоры. Все же однажды я нашел нужную метафору. «Я репетитор», — подумал я. «Что такое репетитор?» В моем представлении репетитор — это человек, являющийся вашим другом, кем-то, кто действительно любит вас. Репетитор берет на себя обязательство помочь вам открыть лучшее, что у вас есть. Репетитор ставит перед вами проблемы, но не дает вам сорваться с крючка. Репетиторы обладают уже накопленными знаниями и опытом. Они не считают себя лучше тех людей, которых обучают. Мне не нужно стремиться быть совершенным по сравнению с людьми, которых я обучаю. В сущности, люди, которых они обучают, могут обладать природными способностями, превосходящими их собственные способности. Но так как репетиторы годами сосредоточивают всю свою силу на конкретной области, то могут научить вас одному или двум способам немедленного преобразования вашей работоспособности. Иногда репетиторы могут дать вам новую информацию, научить новым стратегиям и навыкам. Они показывают вам, как получить вполне доступные результаты. Иногда репетитор даже не учит чему-то новому, а лишь напоминает вам о том, что нужно сделать в нужный момент, и подталкивает вас к этому. И я подумал, то, что я есть в действительности, это репетитор успеха. Я помогал учить людей, как быстрее и легче достичь того, чего они действительно хотят. Каждый хочет иметь репетитора, будь то член руководства высшего состава компании, студент высшего учебного заведения, домохозяйка, бездомный или президент Соединенных Штатов. Как только я начал использовать эту метафору, сразу же изменились мое отношение к себе и душевный настрой. Я почувствовал себя более раскрепощенным, ощутил близость к людям. Мне не нужно было стремиться быть совершенным или стать лучше. Я начал испытывать больше удовольствия, и от этого мое влияние на людей многократно усилилось.